Пульчинелла. Однажды я заработал двойную порцию побоев, но, странно сказать, не пожалел об этом. Вот как это было. Я отнес рыбу, куда было приказано. Покупательница, приветливая купчиха в шелковой шале, дала мне за это мелкую монету. Я тихо брел вдоль канала, зажав монету в кулаке, и размышлял о том, как я истрачу нежданное богатство. Мне хотелось купить медовую лепешку, но и спелые вишни на лотке уличного разносчика тоже меня соблазняли. Вдруг я услышал звон бубна и веселый пронзительный голос, кричавший что-то, а что я не мог разобрать. Двое мальчишек пробежали мимо меня, крича «Пульчинелла! Пульчинелла!» и свернули за угол. Я бросился за ними следом. Вот что я увидел за углом. Ребятишки и взрослые прохожие окружали толпой ширмы бродячего кукольника. Красные ширмы с зелеными разводами, глухо гремел бубен, мелко звенели колокольчики, ветер развивал золотую бахрому по краю ширм, а над ширмами кланялся, махал руками и пронзительно верещал маленький человечек в белом колпачке и в белом балахончике. Пульчинелла! Веселый Пульчинелла с огромным удивительным носом, с черными глазками и такой чудесной улыбкой на деревянном личике, что на него нельзя было смотреть без смеха. Я уже не раз видел Пульчинеллу на городских улицах, но еще ни один не казался мне таким забавным, как этот. Те были в черных масочках, закрывавших половину лица, а этот был без масочки, и ничто не мешало мне видеть его горбатый нос. Толпа росла. Я протолкался вперед, стал перед ширмами и, закинув голову, смотрел на Пульчинеллу. Он дрался с собакой, таскал за нос свою противную жену, похожую на тетку Теренцию, колотил дубинкой и доктора, и полицейского. Он никого не боялся и всех поднимал на смех. Он сыпал шутками и прибаутками и скакал на брыкливой лошаденке, громко распевая песню. Явился черт, страшный, с черными рогами и красной пастью. Пульчинелла и черта отщелкал по голове, повалив его на край ширмы, а потом схватил его за хвост и швырнул так, что он три раза перекувырнулся в воздухе. Зрители смеялись, не закрывая рта. Гомон стоял над площадью, я не мог отвести глаз от Пульчинеллы. И когда этот веселый буян укокошил всех своих противников и, сдернув белый колпачок, пропищал: «Подарите что-нибудь Пульчинелле, добрые сеньоры!» Я швырнул за ширмы свою единственную монетку. Пульчинелла закивал, захлопал ручками, и мне показалось, что он глядит прямо на меня своими черными глазками. Представление кончилось. Кукольник вылез из-за ширмы, вытирая потное лицо. У него были впалые щеки, черные обвислые усы и кривой глаз. Ребятишки окружили его, каждому хотелось взглянуть поближе на Пульчинеллу. Но кукольник молча сунул кукол в мешок, взвалил ширмы на спину и побрел прочь. Неужели этот унылый человек заставлял Пульчинеллу проделывать все удивительные штуки? Я пошел за ним следом. Я бродил за кукольником из улицы в улицу, не думая ни о чем. Позабыв про голод и ожидавшие меня побои, я помогал ему расставлять ширмы на перекрестках и площадях. И едва он ударял в бубен, я становился перед ширмами и, затаив дыхание, ждал, когда из-за них вынырнет и пронзительно заверещит маленькой веселой Пульчинелло. Я вновь и вновь любовался его проделками, глядел и не мог наглядеться на его чудесное личико. Мы ходили по городу до сумерек. Наконец кукольник сложил ширмы, завязал мешок с куклами веревкой и, подмигнув мне на прощание здоровым глазом, устало зашагал в тротторию. Я опомнился и побежал домой. Но и здорово же мне досталось на этот раз. В ту ночь я долго ворочался без сна на своем половике, синяки болели. Зато перед глазами у меня неотступно стоял Пульчинелло в белом колпачке и в белом балахончике, весельчак, забияка и храбрец, не боящийся ни полицейских, ни черта, ни своей жены, похожей на тетку Теренцию. Вот если бы мне стать таким же храбрым и веселым, как Пульчинелло! На другой день я опять удрал с рынка и долго бегал по улицам, прислушиваясь, не услышу ли я звон бубна и визгливый голос моего героя. Но Пульчинелло больше не показывался. Пришлось мне вернуться на рынок. Тетка Теренция опять задала мне трепку, но я даже не заметил колотушек, занятой одной мыслью. Мне хотелось, чтобы у меня был свой маленький Пульчинелло. Я смотрел бы на него всякий раз, когда мне станет скучно. Я сидел бы тихонько возле тетки Теренции, вынимал бы Пульчинелло из кармана и поглядывал бы украдкой на его забавную рожицу. Это было бы чудесно. Я отыскал в куче мусора деревянную чурбашку, кусок ножки от сломанного табурета, и решил сделать себе маленького Пульчинеллу. Я уселся спиной к тетке Теренции, зажал чурбашку коленями и принялся вырезать головку Пульчинеллы тем самым ножом, которым потрошил рыбу. Я сидел смирно, и моей хозяйке было не к чему придраться. Сначала у меня ничего не выходило. Ножик откалывал от чурбашки длинные тонкие лучины. В этом не было никакого проку. Потом я наловчился. Поставив лезвие ножа наклонно и сильно нажимая на него, стал отковыривать от дерева короткие толстые щепки. Дело как будто бы пошло на лад. Я работал усердно, до боли в пальцах. Мне уже казалось, что я держу в руках головку Пульчинеллы. Но вот пришло время уходить с рынка. Я взглянул в последний раз на свою чурбашку и ахнул. Тут не было ни лица, ни носа, ни глаз, ничего не было, кроме угловатой деревяшки, изрезанной и скромсанной моим ножом, покрытой кривыми, шершавыми бороздками. С досадой я швырнул чурбашку оземь, взял корзины и поплелся за теткой Теренцией. Я еле волочил ноги, мне было обидно. Неужели я так и не сумею сделать себе маленького Пульчинеллу? По пути с рынка мы всегда проходили мимо серого дома, где в каменной нише стояла деревянная Мадонна в голубом, облупившемся от времени плаще. Перед ней светилась лампадка. Такие фигуры святых встречаются на улицах Венеции на каждом шагу. Тетка Теренция молилась перед этой Мадонной каждый вечер, благодаря ее за дневную выручку. На этот раз она тоже встала перед ней на колени, сложила руки и стала бормотать молитвы. Я поставил корзины на земь и от нечего делать глядел на Мадонну. Тусклый огонь лампадки чуть освещал ее подбородок и кончик носа и отражался искоркой в золотом венчике над головой. Вдруг огонек мигнул, почти погас, и снова вспыхнул — Верно, в лампадку залетела бабочка. Тени пробежали по складкам плаща и скользнули по лицу фигурки. И тут мне показалось, что Мадонна похожа на Пульчинеллу. Я вгляделся пристальнее. Нет, совсем не похоже. У Пульчинеллы глаза круглые, черные, а у Мадонны они плоские и продолговатые, как рыбки, при том же голубого цвета. У Пульчинеллы рот оскален, а у Мадонны губки, сжатые сердечком, а главное — нос. Нос у Мадонны прямой и коротенький, а у Пульчинеллы огромный, горбатый, загнутый крючком над верхней губой не нос, а носище. Так вот, какой нос у Пульчинеллы! Я вспомнил его так явственно, что будь у меня в руках чурбашка и ножик, я тотчас же вырезал бы его. Тут тетка Теренция дернула меня за локоть, и мы пошли домой. Мне пришло в голову, что нос — это самая выдающаяся часть лица. Он торчит впереди всего, впереди щек, глаз, лба и подбородка. Ведь недаром, когда дерешься, легче всего разбить нос противнику. Когда я был совсем маленький и случалось падал ничком, споткнувшись на пороге, я всегда разбивал себе нос. Вечером, когда тетка Теренция уселась, как всегда, перед огарком и стала раскладывать вырученные монеты в кучки, я принялся рассматривать ее нос. Он не был похож на нос Пульчинеллы и еще меньше на нос Мадонны. Он был длинный и плоский и расширялся к низу, как растоптанный сапог. И все же он действительно торчал на лице впереди всего. Впереди щек, лба и подбородка. Хозяйка заметила, что я ее рассматриваю. «Ты чего уставился? К деньгам подбираешься, бездельник!» Она стукнула меня подсвечником по голове и отправилась спать. Наутро я разыскал брошенную чурбашку, обтер с нее пыль и золу и опять попробовал вырезать головку Пульчинеллы. И опять у меня ничего не вышло. На чурбашке под моим ножом возникали непонятные бугры и впадины. Глядя на них, я опять забыл, какой нос у настоящего Пульчинеллы. В тот день все валилось у меня из рук. Я не слышал, что говорила мне тетка Теренция, и что приказывали покупатели. Носы владели моим воображением. Засмотревшись на нос старичка-лакея, короткий и круглый, как луковка, с ноздрями открытыми, как слуховые окна, я опрокинул жаровню. Горящие угольки рассыпались по земле, и по подолу тетки Теренции мне, конечно, попало. В другой раз, когда к нам подошел рослый лодочник с носом плоским, искривленным на сторону, верно от удара веслом, я выронил из рук корзину с мелкой рыбой и, мало того, раздавил ногой. Несколько рыбешек мне опять попало. Словом, я был так неловок, что хозяйка устала меня колотить. Она громко корила себя за то, что взяла меня в приемуши. Уж лучше было бы оставить меня подыхать с голоду на улице, чем навязать себе на шею такого дуралея. Она послала меня в тротторию за кружкой вина и побожилась, что оборвет мне уши, если я опять натворю что-нибудь. Я уже шел обратно, бережно держа перед собой кружку, как вдруг, взглянув искоса в сторону, увидел на одном прилавке человеческие головы, отрезанные головы, воткнутые на колышки. Я споткнулся и расплескал вино. Это были не головы, а деревянные болванчики, на которых цирюльник завивает и расправляет парики. Это был прилавок цирюльника. Цирюльник стоял тут же и подстригал бороду какому-то мужчине, сидевшему перед ним на табурете. Разинув рот, я глядел на болванчики. У них не было ни носов, ни глаз, ни ртов. Они были совсем гладкие и напоминали большие деревянные яйца, насаженные на круглые столбики, как голова насажена на шею. И в эту минуту я понял, как вырезать головку Пульчинеллы. Нужно сначала сделать такой болванчик, похожий на голову, а нос, глаза и рот вырезать уже потом. Я не помню, как донес кружку на рынок, и досталось ли мне от хозяйки за пролитое вино, наверное, досталось. Улучив минутку, я опять принялся строгать свою чурбашку. На этот раз ножик слушался меня. Я отрезал от чурбашки гладкие щепки, сравнивал углы, закруглял дерево со всех сторон. Мало-помалу моя чурбашка становилась похожей на болванчик цирюльника или на круглое яичко. К концу дня я уже держал в руках кукольную головку на круглой шейке. Она была гладкая. До сумерек я не успел вырезать ни носа, ни глаз, ни рта, но все-таки это была головка. На ней можно было вырезать личико Пульчинеллы или личико Мадонны или противное лицо моей хозяйки. Уходя с рынка, я бережно завернул головку в тряпочку и унес ее с собой. Укладываясь спать, я положил этот узелок в изголовье и, засыпая, думал о том, что я вырежу завтра. Это завтра и стало тем необыкновенным днем, о котором я так люблю вспоминать.